На какое-то время радость Коба облегчила тяжесть на сердце у Кэтрин. Они простились, и она снова пошла к месту своего паломничества. Ее душа погрузилась в ночь, такую же непроглядную, как и та, что опустилась на холмистые гряды Эссекса. Она слушала разговоры Коба о Кэтлторпе с прежней зябкой годливостью, с омерзением, которое распространилось на все, что было с ней в прежней жизни. Привкус нравственного падения коснулся всех ее воспоминаний. С того самого дня, как она покинула монастырь Шеппи и выехала в Виндзор, отвращение к самой себе, к собственной телесной красоте, к греховным помыслам, которые она теперь отвергала, переполняло Кэтрин. Прошлое было порочным, будущее — темным и угрожающим. Она теперь не видела перед собой иной цели, кроме Олсингема, иной надежды, что Пресвятая Дева милостиво явит чудо и скажет, как отыскать Бланшет, как искупить свой грех. Кэтрин, прихрамывая, добиралась до приюта, где должна была провести ночь, и сердце ее терзала новая боль. Наступала ночь накануне праздника святого Иоанна, и сквозь вечерний сумрак на вершинах холмов виднелись костры, пылавшие в эту ночь каждый год, чтобы задобрить эльфов и фей, а может быть и во славу какого-нибудь кровожадного солнечного бога друидов, которому в давние времена приносили страшные жертвы. В прошлом году она в эту ночь была в Савое с Джоном. Из башни Авалон они вместе наблюдали за мерцанием костров вокруг Лондона, и на них нашло игривое настроение, видимо, от душистых июньских сумерек и вина, выпитого в честь именин Джона. Они велели оседлать лошадей и поскакали через поля и рощи, пока не обнаружили укромную зеленую лужайку возле ручья, окруженную серебристыми березами. Они, смеясь, спешились. Кэтрин нашла ведьмино кольцо, грибы, росшие по кругу, с пятном голой земли посередине, и воскликнула, что этим волшебством колдовская ночь летнего солнцестояния навсегда свяжет их любовными узами, они никогда не расстанутся. Они и не расстались в ту ночь, хотя герцога ожидали во дворце многочисленные гости. Кэтрин брела по дороге на Олсингем, не в силах отделаться от навязчивых воспоминаний. «Господи, я этого не вынесу», — подумалось ей. И сразу пришел ответ, голос брата Уильяма прозвучал в ее памяти. «Дигнум эт юстум эст. Достойно и справедливо, что тебе приходится выносить это». Кэтрин, крепче сжав свой посох, шла дальше. «Достойно и справедливо» — слова из молитвы перед принятием святых даров, от которого она была отлучена из-за грехов настолько тяжелых, что отпущение ей пока не давалось. В ту ночь под Ивою она не думала ни о чем, кроме своей страсти. Она не отпустила от себя герцога и на следующий день, хотя герцогиня ожидала его в замке Хартфорд. Он всегда проводил этот день с женой, строго соблюдая все положенные по случаю церемонии. Кэтрин с Хэвис посмеялись тогда над этим оскорблением, причиненным герцогине. «Господи, прости меня!» — взмолилась Кэтрин. Ведь она радовалась, что герцог не поехал к Констанце. Она споткнулась о камень и приняла острую боль в израненной стопе, как напоминание о своей низости. Томительно тянувшиеся дни и ночи слились в одну серую муку. У Кэтрин распухла лодыжка, нога загноилась. Какое-то время она лежала в монастырском лазарете, где монахи незаботливо выхаживали ее. Через некоторое время Кэтрин поправилась и отдала монастырю в дар свою последнюю драгоценность — пряжку с изумрудами, в благодарность за милосердие насельниц, и снова отправилась в путь. Монахи не просили ее не забыть помолиться о них в Олсингеме. Нестерпимо знойным днем Кэтрин добралась, наконец, до Хлутона-ин-де-Дейл, расположенного в миле к югу от святого места, и, как и все паломники, остановилась возле небольшой каменной часовни. Здесь с ней поравнялась компания разодетых купцов и их жен на лошадях. Они выехали из Лондона всего несколько дней назад, а Кэтрин шла уже не первую неделю. По разухабистой мелодии, которую наигрывал один из них, по фляжке с вином, переходившей из рук в руки, было видно, что для них паломничество — только предлог для веселой прогулки. Однако даже и подобного рода паломникам приходилось оставлять обувь в часовне и дальше идти босиком. Слышались повизгивания и хихиканье. Кэтрин увидела, как одна из лондонских купчих вышла из часовни, ступая словно кошка по горячим кирпичам. Кэтрин, которой не надо было разуваться, отошла в сторону и стала ждать над небольшой речкой, пока можно будет войти в часовню и спокойно помолиться. Приблизившись настолько к цели своего странствия, она страшилась думать о святыне, к которой шла, и о чуде, которого ожидала. Лондонцы, похожие на попугаев в своих ярких нарядах, равнодушно проходили мимо нее. Кэтрин долго молилась в часовне, исполненная надежды. Забыв об усталости и головной боли, она спешила преодолеть последнюю милю. Она загорела под лучами солнца, подошвы загрубели, как у странствующего монаха. Она не замечала ни блошиных укусов, ни пота, стекавшего по телу под грубой власеницей и тяжелым черным платьем, ни боли в деснах и качающихся зубах, из-за которой ей стало трудно жевать черный хлеб, единственную пищу, которую она себе позволяла с тех пор, как отправилась в странствие. Ноги покрылись дурно пахнущими язвами, но она не пыталась их вылечить. Все эти мелкие неприятности были посланы Богом, как испытание. Она должна их стойко перенести, чтобы удостоиться милости Пресвятой Девы. По мере того, как она приближалась к Уолсингему, по дороге ей встречалось все больше других паломников, одетых во власеницы, в широких шляпах с золой на лбу. Они не отрывали глаз от дороги, так же, как и Кэтрин, не смотрели на будки, появлявшиеся по обочинам, хотя их хозяева громко расхваливали свой товар — медальоны, четки, статуэтки, изображающие Пресвятую Деву. Сам городок был полон постоялых дворов, где останавливались паломники, харчевин и трактиров. Кэтрин подошла к аббатству с огромной толпой коллег, недужных стариков, которых несли на носилках родственники. Вокруг стоял гул множества голосов, слышались самые разные наречия, в том числе и самых отдаленных областей Англии, даже французская, фламандская речь и другие языки, которых Кэтрин никогда не слышала. Рядом с воротами аббатства под чудотворной медной статуей рыцаря находилась небольшая калитка. Один за другим богомольцы проходили в нее под зорким взглядом каноника августинца из монастыря, на котором лежала забота о попечении над святыней. Сердце Кэтрин учащенно забилось. Она хотела немного задержаться, помолиться перед тем, как войти. Но паломников было слишком много, и она не могла заставить их ждать. Их провели в часовню, где они поклонились одной из реликвий, пальцу святого Петра, и оставили пожертвование в небольшом ящике. Затем они покинули часовню и по крытому переходу вошли под тростниковый навес, украшенный цветами. Здесь друг подле друга находились два священных колодца. Все по очереди опустились между ними на колени. Когда подошла очередь Кэтрин, молитва не складывалась у нее в уме. Перед ней стояли широко раскрытые, полные любви, глаза Бланшет, и сердце Кэтрин забилось в смятении. Часовня Пресвятой Девы Уолсингемской примыкала к церкви. Часовня была маленькой, без окон, да они и не были нужны. Там ярко горело множество свечей, затепленных кающимися паломниками. Их пламя блестело на золоте и серебре, сложенном у стен. Его принесли в жертву благочестивые богомольцы. сама статуя Пресвятой Девы, больше человеческого роста, была так изукрашена алмазами, рубинами, жемчугом и другими драгоценными камнями, что глазам было больно на нее смотреть. Кэтрин долго ждала своей очереди снаружи, хотя большинство паломников заходило по нескольку человек. Кэтрин же хотела побыть наедине с Пресвятой Девой. Однако, прежде чем Кэтрин вошла в часовню, монах подошел и спросил, что она пожертвует. Кэтрин развязала суму и достала из нее обручальное кольцо герцога. Вот это! Монах внимательно посмотрел на золото и сапфир и похвалил Кэтрин за щедрость. Когда Кэтрин преклонила колени перед статуей, он отошел в сторону, чтобы не мешать. Сквозь густые облака ладана Кэтрин смотрела на лицо статуи под алмазной короной и отчаянно молила: «О, верни мне моего ребенка, всемилостивая мать, и спроси мне прощения. Дай знак, что убийство Хьюга прощено, и скажи, где моя дочь?» Но ответа не было. Напрасно вглядывалась Кэтрин в лицо изваяния. Наконец монах осторожно дотронулся до ее плеча. «Люди ждут своей очереди, дочь моя». Кэтрин тяжело встала и пошла прочь. Она покопалась было в своей суме, не найдется ли чего-нибудь еще в жертву на содержание часовни. Пальцы укололись о застежку броши, подаренной королевой. «Вера победит!» — таков был начертанный на ней девиз. Но вера Кэтрин победить не смогла, чудо не произошло. И Кэтрин была готова поверить, что чудес не бывает вообще. Она с горечью бросила брошь в канаву. Человек, шедший вслед за Кэтрин, подумал, что та выронила брошь нечаянно, подобрал ее и поспешил вслед за Кэтрин, которая, как слепая, шагала вдоль монастырских стен. «Постойте!» — окликнул ее человек. «Вы потеряли брошь!» «Ничего страшного», — ответила она сдавленным голосом. «Она мне не нужна». Человек глянул в мертвенно-неподвижное лицо Кэтрин, затем внимательно присмотрелся к броши и прочел крохотные буквы. Он сам очень много страдал, и сердце его было полно доброты. Он догадался, что с этой вдовой что-то случилось. Он спрятал брошь в мешочек, привязанный к поясу, и пошел вслед за женщиной, держась от нее на некотором расстоянии. Встречные при виде его крестились, а некоторые протягивали руку и касались его на счастье. Человек был горбун. Кэтрин дошла до рыночной площади, до расположенной вдоль живой изгороди харчевни «Черный лев», полный богомольцев, уже побывавших у святыни и теперь весело праздновавших. Из таверны выходили служанки с крепким пивом и мясными пирожками. Компания лондонских купцов с олсингемскими медальонами на шее расселась вокруг одного из столов у живой изгороди. Все громко разговаривали, стараясь перекричать друг друга. У Кэтрин пересохло в горле. Ей смертельно хотелось есть. Она отдала последние деньги, когда пыталась снискать милость Пресвятой Девы. «Теперь мне придется просить милостыню, чтобы купить хлеба», — подумала она. У нее болела голова, болели десны, в глазах потемнело, она едва держалась от слабости на ногах. Чуть живая села она на скамью и закрыла глаза. Горбун встал в отдалении возле креста на площади и с состраданием смотрел на нее. Голоса по ту сторону живой изгороди становились громче. Лондонцы рассказывали столичные сплетни любопытным провинциалам. Они смаковали ужасы мятежа, разорившего Лондон 2 месяца назад, а паломник из Норфолка доказывал, что у них было куда хуже. «Но теперь-то с этим навсегда покончено», — крикнул бакалейщик по имени Эндрю, раз Джона Болла поймали в Ковентри. «Да», — ответил ему кто-то самодовольным тоном, — «я сам все видел своими глазами. Люди короля схватили его, оскопили, разрезали ему брюхо, выпустили кишки, и он сам смотрел, как его собственные кишки горят. А потом его как-то очень хитро четвертовали, он долго не подыхал». Послышался смех. Затем Эндрю громко сказал: «Старые новости, друг мой. А вот ты слыхал насчет герцога Ланкастера?» Кэтрин вздрогнула и открыла глаза. «Джон Гонт бросил свою наложницу. Отправил ее не то во Францию, не то в какую-то темницу на севере. Это ему король приказал». «Ой!» — захихикала какая-то женщина. «Да все давно знали, что она ему надоела. Он себе нашел другую, кобель этакий». «Ну, тогда он не будет выставлять на показ свою новую шлюху. Один бенедиктинец мне рассказал, что герцог принародно покаялся, назвал свою наложницу ведьмой и блудницей, а сам на коленях пополз навстречу герцогине и вымаливал у нее прощение, когда они встретились в Йоркшире». Кэтрин поднялась со скамьи и бросилась бежать. Горбун поспешил за ней вслед. Она бежала на север по направлению к морю, вдоль реки, пока не добежала до места, где река расширялась, образуя мельничный омут. Здесь, на поросшем травой берегу, под высокой ивой, Кэтрин остановилась. Мельничное колесо лениво вращалось под напором воды, бежавшей к морю. Кэтрин подошла к самому краю омута. Она смотрела в темную глубину, где длинные пряди водорослей извивались в водяных струях. Она сложила руки на груди и встала над омутом. Кто-то схватил ее за руку. Низкий мягкий голос произнес: «Нет, сестра, это не выход». Кэтрин обернулась, и ее широко раскрытые безумные глаза встретили тихий взгляд горбуна. «Господи Иисусе!» — воскликнула она рыдающим голосом, чуть не задыхаясь. «Оставьте! Оставьте меня!» Он еще крепче сжал ее руку. «Ты вспомнила Иисуса?» — сказал он мягко. «Но разве ты не знаешь, что Он обещал?» «Он не обещал, что мы не будем страдать, мучиться и терпеть несчастье. Но Он обещал, что не оставит нас». Легкий ветерок шумел в ветвях ивы, и его шум смешивался с журчанием реки и плеском воды на мельничном колесе. Она смотрела на горбуна, и все тело ее дрожало. Она не видела его по-настоящему, его карие глаза были частью темной глубины омута. «Это сказано не обо мне», — прошептала она. «Бог и его Пресвятая Матерь отвергли меня». «Неправда». «Это неправда», — улыбнулся он ей. «Он никого не оставит. Ты для него такое же дорогое дитя, как и любой человек». В голове Кэтрин несколько просветлела, и, увидев, что за человек говорит с ней, она отпрянула. «Маленький, отвратительный горбун, с головой глубоко вдавленный в плечи. Нос похож на какой-то клубень и весь испещрен веснушками. Вокруг танзуры торчат клочья огненно-рыжих волос. Она перекрестилась, не помня себя от страха. «Кто ты?» — спросила она. Он вздохнул. Он давно привык к такой реакции и терпеливо ответил: «Я простой священник из Норриджа, бедная дочь моя. Меня зовут отец Клемент». Страх Кэтрин утих. Голос отца Клемента был звучен, словно церковный колокол. Глаза смотрели твердо и спокойно. Одет он был в поношенную, но чистую сутану, на поясе у него висело распятие. Она неуверенно отошла от края омута, продолжая дрожать всем телом. «Уверен», — сказал он спокойно, — «вы давно не ели». Он развязал мешочек и достал оттуда несколько ломтей ячменного хлеба с маслом, и головку сыра, завернутую в чистую тряпицу. «Садитесь», — позвал он, указывая на широкий плоский камень, возле которого росло несколько кустиков дикой горчицы с золотистыми цветами. «Горчица послужит приправой к пище». Он усмехнулся. «Вечно я отпускаю глупые шутки, над которыми не смеется никто, кроме леди Джулианы». Кэтрин растерянно посмотрела на него. Через минуту она уже сидела рядом со священником и ела. Он заметил, как она морщится, пытаясь разжевать хлеб. Сходил к комнату и принес воды. Затем проворно порезал сыр на тонкие ломтики. Пока она медленно ела, достал из своего мешочка ивовый манок, звучание которого так напоминало пение скворцов. Вскоре птицы сели возле его ног и защебетали в ответ. Кэтрин почувствовала, что после еды к ней возвращаются силы, но тут же с новой силой ее охватило отчаяние. Она сложила белую тряпицу и отдала ее отцу Клементу. «Спасибо», — сказала она безжизненно. «Что вы намерены делать дальше?» — спросил он, убирая тряпицу и манок. Взгляд его глаз на уродливом, обезображенном оспинами лице показался ей совершенно необычным. Ни один мужчина еще не смотрел на нее так. В его глазах она видела любовь без желания, добрую веселость. «Не знаю», — прошептала она, — «мне ничего не остается». «Нет», — прошептала она, покраснев, когда поняла, о чем именно он спрашивает. «Я больше не пойду к Омуту». Но в Уолсингеме я не получила ответа. Чудо, на которое я так надеялась, не было явлено. Она все говорила и говорила. Что-то в этом человеке заставляло ее говорить, и чувство было такое, будто она разговаривает сама с собой. «Мои чудовищные грехи еще не исповеданы. Мой любимый, тот, кто был моим любимым, презирает меня теперь. А моя дочь...» Отец Клемент не перебивал. Он склонил голову на свое изуродованное плечо и ждал. «Монастырь», — сказала Кэтрин, помолчав немного. «Больше мне ничего не остается. Если я всю жизнь проведу в молитве, может быть, смогу спастись. Я поеду в Шеппи, монастырь, где меня воспитали. Я много жертвовала на него. Они примут меня в послушницы». Отец Клемент кивнул. Что-то подобное он и предполагал. «Прежде чем вы поступите в этот монастырь, — предложил он, — посетите вместе со мной леди Джулиану, поговорите с ней». «Но кто такая леди Джулиана?» «Одна блаженная отшельница, живет в Норридже. Зачем же мне говорить с ней?» «Потому что, возможно, Господь через нее обнаружит свою любовь. И леди Джулиана поможет вам, как помогла многим, как помогла мне. Бог не любит меня, он только на меня гневается», — сказала Кэтрин без выражения. «Но раз вы советуете, я пойду. Какая теперь разница, куда идти?»